Глава 9. Пусан, район Хеунде, отель Оушен Сангонг. В настоящее время. Но адрес нулевого как-то вылетел у меня из головы, поэтому я решил привезти дяденьку Сона сразу сюда. И на этом все. Завершил Дельта свой рассказ и принялся с улыбкой до ушей ожидать реакцию брата, которая последовала незамедлительно. «Третий, ты...» Уголки губ седьмого нервно дернулись, что не скрылось от внимания наблюдательной Джины. «Какой же ты идиот!» «Вообще-то любой на моем месте мог бы забыть адрес», — обидчиво поджал губы парень. «Это всего лишь набор букв и цифр. Посмотрел бы я на тебя, когда ты в первый раз с базы выбрался. Я же доставил профессора в целостности и сохранности. Посмотри!» В подтверждение своих слов ритмично похлопал он химика по голове. «Все, как мы с четвертым и договаривались!» «Дело не в самом профессоре. Дело в том, что вытащить его с базы и затем прийти сюда должен был именно Омега, не ты!» На это третьему ответить было нечего. С приоткрытым ртом он поглядывал то на брата, то на Джину, часто моргая и еще не до конца понимая, что же сделал не так. «Просто взял и сломал всю цепочку», — продолжали наседать на него. «Как отреагирует отец, когда узнает, что надзиратель освободил своего пленника? Может, у него возникнет мысль, что остальные такие же дефективные, как и ты? Но я только хотел...» «Ты создал прецедент. А вот Омеге сочувствие к людям свойственно, как никому другому из нас. Самым тяжелым последствием стала бы его утилизация за нарушение правил. Теперь же утилизация грозит нам всем. И только лишь потому, что ты действовал вопреки своей квадре, тому, для чего тебя создали в принципе». Номер погрузился в тишину. Джине даже стало почти что жаль этого инфантильного двойника. Охватившая его страх и сомнения, она чувствовала кожей. Настолько ярко они проявлялись. «Неужели?» — первой же нарушила она повисшую в воздухе паузу. «Соблюдение ваших ролей действительно так важно. Разве способности в вашем случае не выходят на первый план? Воспитание по соционике — это ведь просто эксперимент. А любой эксперимент может провалиться, тем более психологический». «Эксперимент, в который вкладывают столько времени, сил и средств», — машинально поправил седьмой, сползшие на кончик носа очки. «Априори становится серьезной научной работой, условия которой должны соблюдаться неукоснительно». «Но даже Минхо должен понимать, что вы не роботы, не андроиды какие-то. Вы... да вы же просто люди со сверхчеловеческими способностями, отдельно взятые личности. Никакое особое воспитание, никакое особое воспитание, хоть с самого рождения, не способно заставить человека поступать против его воли по собственному желанию. Все эти квадры — просто бред какой-то». «А кто такой Минхо?» — скромно уточнил третий. «Они с нулевым называют так нашего отца», — нехотя пояснил ему брат. «Но сейчас это не важно. Важно решить, как нам теперь действовать дальше. На базу тебе возвращаться нельзя, поэтому...» «Нет, он может вернуться», — вновь заговорила Джина. «Если обыграть это поисками сбежавшего профессора. Но в таком случае не лучше ли, если Алекс займет место Дельты, а не твое? Вы сможете подтвердить показания друг друга, и тогда все может обойтись». «Я не просто так настоял именно на своей замене», — не согласился с ней седьмой. «Мне нужно завершить кое-какие дела, прежде чем вернуться». «Завершишь их, когда ситуация разрешится? Ты ведь не позволишь Дельте подставиться под удар? Или тебе все равно, если его, как ты говоришь, утилизируют?» Видно было, что седьмой над таким неожиданным предложением задумался. Номер снова погрузился в тишину, пока третий не выступил снова с довольно наивным и открытым вопросом. «А кто такой Алекс?» «Когда Джина позвонила мне и сказала, что наши планы претерпели некоторые изменения, я не думал, что мне предстоит знакомство с еще одним из названных братьев. причем самым, как оказалось в дальнейшем, невыносимым из всей семерки. 20:31! Прибыл Алекс Велкер!» — вынурнула голова модификанта из-за спинки дивана, как только я переступил порог номера в отеле «Оушен Сангонг». «Да, очередной двойник. Правда, вот отличать их друг от друга было сложнее, чем от себя самого. Разве что по характеру, который от одной квадры к другой варьировался кардинально». «Почему так долго?» — привстала Джина с кровати, на которой до этого сидела, поджав под себя ноги. «У нас тут времени вообще-то в обрез. До базы теперь только к завтрашней ночи доберетесь, если не позже». Седьмого я в номере не наблюдал, а химик встретил меня почтительным кивком и слегка смущенной улыбкой. Судя по всему, мужчина сам не понимал, что он тут делает и что с ним будет дальше. Не до конца я понимал, что Сигме снова в голову взбрело, но хотя бы профессор Сон после пережитого заключения сейчас находился в целости и сохранности. Это радовало. «До базы?» — изогнул я бровь, и третий активно закивал. «Так скоро? Ты шутишь, что ли?» «Если бы...» — подошла ко мне сестра и жестом пригласила проследовать за ней в коридор. А как только мы вышли за дверь, заговорила со мной на пониженных тонах. «У тебя есть всего один день в запасе, чтобы ты успешно научился мимикрировать под этого дурачка, помешанного на фильмах». «Вообще-то мы с седьмым совершенно о другом договаривались», — нахмурился я. «Это блудняк какой-то». Тогда девушка все же кратко ввела меня в курс дела. О том, как Дельта с Омегой поменялись местами, о совместном решении, как можно скорее вернуть подставного третьего на базу, то есть меня, в сопровождении седьмого. Дельта при этом должен был остаться здесь вместе с профессором и сидеть тише воды ниже травы, пока мы не доберемся до Минхо. Под программу защиты свидетелей Вун в любом случае попасть бы не смог в связи с официальным отсутствием состава преступления. Голова моя кипела знатно. Пока я выслушивал все эти многоходовочки, перемена мест слагаемых, в которых играла для участников, слишком уж большую роль. И главное, повлиять на это я особо не мог. Так сложились обстоятельства. Первый, второй, третий. Не легче ли было им сразу после инициации дать адекватные имена, чтобы не поехать крышей? Впрочем, сама Джина в системе квадров, к моему удивлению, разобралась практически моментально. Достаточно было небольшого экскурса от седьмого, чтобы вникнуть в саму суть отобранных Минхо-модификантов и разложить все по полочкам. Выходило так, что отправиться в ведущую лабораторию Джу Минхо мне предстояло не позднее завтрашнего вечера. 2 недели предварительной подготовки было решено заменить одним единственным днем, после чего меня намеревались закинуть в самое пекло, при этом почему-то рассчитывая на успех. Либо седьмой и тут продумал все на несколько шагов вперед, либо просто-напросто посчитал лучшим свалить на меня всю грязную работу. Ведь в случае неудачи модификант не потеряет ровным счетом ничего. Такой себе, честно говоря, план. Безумный до крайности и в разы рискованнее первого, но я же сам хотел закончить все побыстрее, верно? Если уже послезавтра я окажусь в опасной близости от организатора, продолжительность его жизни станет исчисляться уже не днями, а часами. Я найду способ подобраться к нему еще ближе, и тогда никаких больше жертв. Никакой сыворотки и прочего дерьма, связанного с ней. Тогда какой смысл продолжать тянуть время? Мы просто оттягивали бы неизбежное. Неизбежную победу или поражение в этой партии длительностью аж в 20 с лишним лет. В этом уравнении не оставалось места лишь для Харин. Я уехал сюда, нарушив все наши планы на ближайшие дни. Так что связаться с ней следовало сегодня или, в крайнем случае, завтра. Сделать это на базе я смогу уже вряд ли. Место неизвестно. В настоящее время. «Только попробуй векнуть, что не имеешь к нему отношения!» треснул первый кулаком по столу перед лицом четвертого, и его металлический поднос со звоном приземлился на пол. «Чтобы Альфа вдруг выступил против Омеги? Это что-то новенькое!» Шестой уже давно понял одну вещь. Правила, которые в пределах базы следовало соблюдать неукоснительно, были созданы для того, чтобы он нарушал их с позволения отца. Именно в этом заключалась его роль, и парень с гордостью нес на себе бремя цепного пса-организатора. Вот и сейчас, с легкой улыбкой на губах, модификант наблюдал со стороны за развернувшимся в столовой конфликтом. Не вмешиваясь в него, но при этом впитывая в себя каждое слово, чтобы затем предоставить отцу подробный отчет. Кому-то ведь нужно следить за дисциплиной изнутри, а чтобы доверие остальных братьев не пошатнулось, желательно всего-то делать это из-под тишка. «Сначала седьмой, а теперь еще и третий, как сквозь землю провалился!» — прорычал Альфа, склонившись над ухом невозмутимого на вид младшего брата. «И кто же будет следующим? Ты?» «Если у тебя помимо подозрений в голове имеются еще и доказательства на руках», — уставился четвертый в невидимую точку перед собой, едва шевеля губами. «Можешь идти с ними напрямую к отцу. Ах да, он же тебя не примет. Никого из нас не примет. Мы даже не знаем, как он выглядит. Все, на что он гораст, дистанционно отдавать нам распоряжение». «Громкие слова, которые вполне можно принять за доказательство твоей причастности к побегу профессора», — подметил пятый. «Подумал бы сначала, прежде чем открывать рот». «Я думаю. Думаю о том, что собой представляют люди. Думаю о том, что собой представляем мы. И с каждым годом граница между нами размывается, в моем понимании, все сильнее». «К чему ты клонишь вообще?» — окончательно потерял терпение первый, хватая Омегу за шиворот и отрывая от скамьи. «Где мы? А где они? Ты хоть мозгом своим воспаленным, понимаешь? Мы обязаны отцу одним своим существованием, превосходством, всем, что имеем. А ты так вот просто собрался откусить руку, которая тебя кормит?» «И что ты по итогу имеешь, первый?» — не дрогнул Омега перед обвинениями старшего. «Они его даже позабавили. Если тебе нечего терять, ты не имеешь ничего», — сам же ответил парень на свой вопрос. Свидетели конфликта с интересом наблюдали за тем, кто же из братьев возьмет верх, но парни, похоже, решили сойтись на ничьей. Гневно рыкнув четвертому в лицо, Альфа отпустил его, а затем пнул валяющийся на полу поднос с едой, широким шагом пересек столовую и покинул ее, громко хлопнув дверьми. «Если бы на твоем месте очутился седьмой, только сейчас весело подал голос Гамма, живым отсюда вышел бы лишь один из них. Но со словами ты и впрямь будь поосторожнее. Еще неизвестно, чем для нас может обернуться выходка третьего», — хмуря брови добавил Бета. «Накаляешь, знаешь ли, не ровен час все в жопе окажемся, непричастные в том числе». Некоторое время ребята молчали, пока Омега смиренно оттирал налипшие на пол остатки еды. Но когда он вновь поднялся с подносом в одной руке и тряпкой в другой... Второй первым нарушил правила, тихо произнес четвертый, и две пары глаз уставились на него с прежним интересом. «Его прикончили как раз при попытке побега. Вы до сих пор считаете, что он предал нас, поставил собственные интересы превыше общих. Но что, если на самом деле Дзета — единственный, кто поступил правильно?»